все на свете за твой ослепительный взгляд. Что случилось со мной, до сих пор не пойму. Мне какой-то шутник рассказал про тебя, и не знаю зачем я поверил ему. Мне какой-то шутник рассказал про тебя, и не знаю зачем я поверил ему. Я пополнил ряды очумевших бедняк, потерявших в любви аппетит и покой. Мне какой-то шутник рассказал про тебя, только не научил, как быть вместе с тобой. Мне какой-то шутник рассказал про тебя, только не научил, как быть вместе с тобой. Я не ведал любви до последнего дня, не пылал, не горел, не желал никого. Мне всю ночь соловей песни пел про тебя, но, наверное, тогда я не понял его. Мне всю ночь соловей песни пел про тебя, но, наверное, тогда я не понял его. Я нашел, что искал, пол земли обойдя, и как раньше чудить мне уже ни к чему. Мне ночной ветерок прошептал про тебя, рассказал про любовь, и я поверил ему. Мне ночной ветерок прошептал про тебя, рассказал про любовь, и я поверил ему. Я горазд сочинять серенады любя, а что не голосист соловей подпоет. Я короткий куплет написал про тебя, заплетая в стихи семь серебряных нот. Я короткий куплет написал про тебя, заплетая в стихи семь серебряных нот.